Глава 33. Загадочный друг. Забавно, но сон стал обязательным побочным эффектом после работы с астралом. Видимо, даже бессмертным нужен отходняк. Это не мои слова. Так выразился Коша, вернувшись после того самого проветривания головы. Почему я выразилась не в единственном числе, упоминая работу с астралом? Потому что после того удачного знакомства с миром нагов и асуров мы с фамильяром разошлись на полную катушку. И так ускориться решила не я, а Коша. Да, из отведенного нам года пошел только третий месяц, но так-то и Шукра только четвертая. Лучше потянуть время с девятой планетой, если ты желаешь сроки миссии сократить и переместиться в свой родной мир раньше совершеннолетия. Я спорить с Кошей не стала. После посещения Шукры мой многоликий товарищ сильно изменился. Стал взрослым, что ли? Да и я, откровенно говоря, больше не могла воспринимать его простым фамильяром существом, пусть и с крутыми возможностями. Он не зверек, душа мужчины. Не какой-то там котик. Наг с тоталитарными замашками правителя. Конечно, все это осталось только в моей голове под семью замками. Наше общение с Кошей осталось таким же, каким было до астральных приключений по пустыне. Но это только внешне. И если Коша чувствовал изменения во мне на подсознательном уровне, то обсуждать не торопился. Иногда я ловила на себе его пристальные взгляды, но в остальном кошмарик остался такой же вредной, ядовитой на язык занозой, и это всегда понижало градус моей скованности. Плюс ко всему, Коша больше не принимал облик змеелюда, так что через пару дней после возвращения из Шукры я окончательно расслабилась и погрузилась непосредственно в свою миссию. Пятым миром был Кельтран. Ничего особенного, говорю уже, как заядлая путешественница, но в целом верно. Широкие долины, высокие горы, цивилизация и империи драконов. Тут, конечно, все мое нейтральное отношение к очередному миру полетело в пропасть, особенно когда над головой пролетел целый отряд чешуйчатых. На Кельтране от меня требовалось очередное вмешательство в произвол. Я вообще все больше начинала себя чувствовать наемницей, а не посланницей небес, но это детали. Что за произвол? Думаю, многим это интересно. На самом деле новый оборот миссии разнообразил мою практику. Проблема Кельтрана заключалась в том, что сюда попала одна из землянок, и так получилось, что девица выпала из портала, как в дурацком фэнтези, в самый неподходящий момент, когда император вступал в брак со своей истинной. Не знаю уж, кто так решил подгадить Демиургу, но ритуал был испорчен, и продолжение истинного рода клана Золотых Драконов оказался под угрозой. Естественно, мое появление не понравилось никому. Мало того, что моя землячка истерики в замке устраивала, вырвав своим появлением пальму первенства на роль жены правителя у незадачливой хвостатой соперницы, так еще и я вхожу такая невозмутимая в замок драконов. У императора, готова поставить на кон не зуб, а сразу всю челюсть, глаз защипало, я сама видела. Коша знатно веселился на Кельтране, пока я изучала законы драконов, думая, как аннулировать брак несчастного Кельдареласа. Да, имена у драконов были зубодробительные. В общем, мне пришлось задержаться более чем на 2 часа. Астральное перемещение длилось не меньше недели. Я не беспокоилась, что мое тело и тело Коши кто-то в Альтенаре потревожит. Эланис обещал выставить стражу, да и о моих счетах забывать не стоит. Проблема решилась просто. Я забрала напористую Надю, возомнившую себя той самой попаданкой из книг, в свою темницу душ. Конечно, временно, я не садистка. Но без согласия девушки, и тут мне нет оправдания. Зато ритуальная связь оборвалась сразу. Кельдарелас схватил свою митросиль и помчал к алтарю, как угорелый. Боялся мужик, что секундная заминка снова преподнесет ему сюрприз. Я смеялась долго, и Коша со мной за компанию. Вернулись мы в Альтенар сразу после обряда, чтобы наверняка убедиться, что роду золотых больше ничего не грозит. В тот раз я спала не меньше суток. Когда пришла в себя, кошмарик предложил сделать паузу на недельку. Я согласилась. Ланивен без меня не скучала, но очень обрадовалась, когда я вышла к ужину. Эланис решил по этому поводу устроить для нас небольшую вечеринку. Почему не бал? Компания друзей, музыка, да и место проведения не напоминали торжественные мероприятия, к которым я уже начинала привыкать, прыгая из одного мира в другой. Все было по-домашнему и в небольшой гостиной. Когда все расслабились и разошлись по группам, преследуя свои интересы, я не сдержалась и снова дернула Маларка из Лурина, уплотняя его проекцию одним прикосновением. Настроение Коши резко испортилось. Вальяжно развалившаяся у моих ног пантера что-то прорычала, злясь, но встала молча и показательно удалилась без разборок и высказанных претензий. А я разве виновата, что мне Ларри нравится? Что я скучаю по нему? Да и вообще, хочу, чтобы меня хоть кто-нибудь обнял и поддержал. Особенно это желание становилось острым, когда я натыкалась взглядом на счастливую Ланивен. Эльфийка сдавала позиции. Эланис ухаживал виртуозно. Его забота и нежность, горящая в глазах страсть и голодное желание возьмут любые приступы, даже самые высокие. В глазах Маларка я видела то же самое, и это мне помогало даже дышать. Когда все разошлись, я перенесла нас в свою комнату. Хотелось почувствовать себя любимой, и пусть это только временная видимость. Сюрпризом стало явление фамильяра на моей постели. Кошмар развалился на всю кровать, положив голову на лапы. Глаза фамильяра горели красным цветом. «Коша, что ты здесь делаешь?» Стальная пантера потянулась на простынях, а потом изящно спрыгнула на пол, вытягиваясь на пути к ложу. «А он что здесь делает?» Ночь на Лурине давно закончилась, не пора ли развеять фантом? Я нахмурилась, чувствуя стыд. Совсем забыла о таком несоответствии, как время суток на Лурине и Филдрасаре. Веду себя как эгоистка. Маларк коснулся моего лица, но я не стала поворачиваться к нему. Зажмурилась и отпустила дух парня. Астральная проекция растаяла в воздухе. «Ты должна прекратить это», — заметил Коша. Я почувствовала его мрачное удовлетворение на подсознательном уровне. «Знаю, но это не любовь», — вдруг отрезал фамильяр, переходя на тихий, угрожающий тон. С удивлением вскинула голову. «И не смотри на меня так. Ты просто влюблена. В первый раз всегда так». Плюс ко всему, стечение роковых обстоятельств добавило твоей влюбленности трагический шарм. Ты не... Я прав. Упрямо мотнул головой кошмар. Когда любят, не ведут себя так. Я сказал тебе, что ты своими переносами вредишь душе мага, но ты продолжаешь его дергать через миры. Мне стало совсем стыдно. Я спрятала лицо в ладонях. А когда любишь... Бережешь объект своих чувств всеми силами. Шепот Коши стал ближе и как-то выше, что ли. Стараешься сделать для него все и даже больше. Помогаешь ему, ловишь, когда он оступается. Моих ладоней коснулись мужские пальцы. Я вздрогнула, отстраняя руки. Надо мной возвышался Наг. Дыхание сбилось от неожиданности. Не знаю, что прочитал на моем лице Шексу, но Наг нахмурился, опускаясь на своем хвосте до уровня моего роста. Подумай об этом. Прежде чем я что-то ответила, Коша растворился. Белая сова хлопнула крыльями, вылетая из окна в темноту филдрасарских пещер. В голове прозвучал мягкий баритон. «Отдыхай. Завтра посетим Иринию». И по оставленным сведениям Риэля, этот мир самый сложный в отношении заявленных Демиургом целей. Заставь себя поспать. «Вот тебе и недельный перерыв», — мысленно фыркнула я, заваливаясь на кровать.